Да захочет ли она со мной говорить? Почему нет? Я ничего плохого ей не сделала. Ведь это он меня бросил ради нее. Наташа, плохо понимая, что делает, направилась в сторону Староконюшенного переулка, к дому, который хорошо знала. Она вошла в светлый, просторный подъезд, но на месте дежурной оказалась не тетя Катя, а совсем другая женщина. Расспрашивать ее было невозможно. Наташа повернулась, пока Таня успела задать ей какой-нибудь вопрос, и вышла на улицу, размышляя о том, как узнать номер нужной ей квартиры, когда увидела девочку лет 10, медленно идущую к дому со школьным рюкзачком за спиной. Что-то заставило Наташу внимательно приглядеться к ней. У девочки было бледное, болезненное личико, обрамленное прямыми темными волосами, и светлые глаза. Черты ее лица были скорее неправильными, но сходство с Павловским было настолько очевидным, что Наташа решилась заговорить с ней. «Девочка, извини, тебя зовут Оля?» Девочка остановилась и подняла на нее большие светлые глаза. «Да. Мне нужно поговорить с твоей мамой. Как бы это сделать?» «Вы из школы?» Она говорила тихим, каким-то надтреснутым голоском. «Нет, я не из школы. Я просто очень несчастная тетя, и, может быть, твоя мама сумеет мне помочь». Девочка опять посмотрела на нее и кивнула. «Мама сейчас дома. Пойдемте к нам». Наташа снова вошла в подъезд. У нее так сильно билось сердце, что ей пришлось глубоко вздохнуть, чтобы немного успокоиться. Она не знала, что скажет этой женщине, и не знала, как та встретит ее, но думать было поздно, девочка вошла в лифт. Они поднялись молча, не глядя друг на друга. На 6-м этаже они вышли, и Оля позвонила в обитую черной кожей дверь. На пороге появилась крупная, некрасивая и немолодая женщина, которая вопросительно и жестко смотрела на нее. «Мама, эта тетя хочет...» — начала Оля, но Наташа перебила ее. «Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Простите, что я так беспардонно врываюсь к вам. Я первая жена Павловского. Зачем я сказала первая?» Женщина пристально посмотрела на нее и жестом пригласила войти. «Проходите». Наташа оказалась в кабинете с дорогой, обтянутой кожей мебелью и заваленным бумагами письменным столом. «Садитесь». Наташа села на единственный стул, стоявший возле письменного стола. Руки ее дрожали. «Пожалуйста, выслушайте меня», — начала она дрожащим от волнения голосом. «Я слушаю, слушаю». Наташе показалось, что голос звучит враждебно, но в глазах ее она читала скорее сочувствие, чем неприязнь. «Вы, может быть, знаете, у меня есть сын от Юрия Дмитриевича. Да,